все еще адский кондитер. Книга четвертая. Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читает Константин Романенко. Глава первая. Конец черных. Где-то в Ярославской губернии. Дон кряхтел, как старый дед. Следующая его цель находилась в Пошехонье. Но Дон ошибся. В том городе у графа, причастного к делу Элеоноры и детей, было одно поместье. И сейчас его там не было. Но Дон не унывал. Он просто вырезал все поместье. Точнее, сожрал охрану, а непричастных не трогал. Хотя таких и не было в особняке, если уж на чистоту. Бумаги Дон забрал и даже засмеялся кровожадно, что эти идиоты не смогли скрыть свои дела по-нормальному. Но секретарю это было на руку. Детей в поместье он не нашел. Значит, они находились в другом месте. А то, что они там были, Дон уверен на 100%. Если у барона они были, то чем граф хуже? Конечно, ничем. Только тем, что еще жив. Но секретарь планировал исправить это упущение. До Рыбинска Дон добрался быстро. Намного быстрее, чем до Пошехоньи. Его двигала вперед любовь. И мало кто мог встать у него на пути. А если такие были, то он бы посмотрел на этих смельчаков. И вот Дон летал над графом. Сапрыкин уже обоссался, когда весь его кабинет оказался окутан тьмой. Но Дон не собирался разделываться с ним быстро. Сначала он откусил графу ногу, и этот пес заскулил. Следом была откушена еще одна нога. Дон мог рассеять тело Сапрыкина в мгновение ока. Вот только не хотел. Детей демон нашел, и они были в более плохом состоянии, чем у барона. Поступил он с ними так же, дав булочку сна. И сейчас можно было с удовольствием наблюдать, как подыхает мерзкая псина. Собаке — собачья смерть. Когда у графа не осталось конечностей, он мог лишь скулить и ползать, как червь, в попытках избежать своей участи. Да, червь. И Дон съест его так, все вокруг обрызгав кровью, чтобы оставшийся змеюшник понял. Их постигнет та же участь. «Зря ты начал торговлю людьми!» — прошипел Дон потусторонним голосом. «Твоя душа останется у меня, и я устрою ей такие приключения, что в следующей жизни, если она когда-нибудь настанет, ты будешь святошей, хоть мы с господином на дух их не переносим». Червь умер, а Дон отправился в Ярославль, ускоряясь по мере возможностей. Князя Воронцова постигла та же участь. Червь. Они были жалкими беспозвоночными и не могли дышать тем же воздухом, что его господин и любимая Элеонора. Но Дон только сейчас понял об одной проблеме, когда закончил свой кровавый поход. Секретарь убил за один день столько людей, что нехило так насытился. Но проблему это не решало. Она заключалась в другом. Что делать с детьми? Как-то об этом он совершенно не успел подумать, и возвращаться к Феру Дон боялся после такого. Оставалось уповать на то, что господин не будет ругаться и сможет решить эту проблему. Тем более дети были спрятаны, и очень хорошо. Никто из людей не найдет их. А сон у детей будет таким крепким, что они и не поймут, что случилось. «Черт, меня по головке не погладят, если только Элеонора. Уж она точно будет рада. Ах, моя Элеонора, я уже соскучился!» Дон надеялся, что Фер сейчас сильно занят. Если господин веселится, то секретарь даже не будет бурчать, потому что, кажется, он сделал что-то не так. «Значит, мы справились!» Главный идиот хрипит в моих руках, но не боится. Наоборот. В его глазах я вижу экстаз. Даже рука не поднялась сразу убить его. Как можно было вообще додуматься до того, чтобы попытаться вызвать повелителя ада? Они с головой не дружат. Хотя о чем это я? Конечно, не дружат. Только полные идиоты могли считать, что, вызвав меня или брата, они остались бы в живых. И вообще эти фанатики в курсе, что повелителей ада два. Вроде люди считали, что король один. Представил, как вызвали братца, и хрипло рассмеялся. Город бы не выстоял. Никто бы не выжил. А место моего отпуска превратилось бы в выжженную пустыню, которая восстановилась бы лет через... Ну, через 1000, наверное. Зная нрав брата, могу предположить, что даже дольше. Вспомнил брата и скривился. Звонить ему не буду, сам наберет, а то я слишком часто думал о нем в последнее время. Так пусть уж соизволит, а то тут всякие фанатики. Подумал о фанатиках, и в голове мелькнула мысль. По идее, человек, которого я держу за горло, главный. И раз он так меня боготворит, то должен сообщить и кое-что другое. Я не забыл, как нашел ту записку. И сильнее, чем убить всех этих полоумных, мне нужно узнать местоположение того, кто оставил то послание. Я не смог найти его даже с всевидящим оком. Странно. Или он находится в том месте, где защиты так много, что око не смогло найти с первого раза, или же здесь было спрятано что-то другое. Злость начала поглощать целиком. От меня так просто не скрыться. Сегодня же я найду того, кто затеял все это. Хватит с меня черных. Они увидят повелителя во всей красе, раз того желали. Я устрою это в ближайшие минуты. «Где ваш предводитель?» — спрашиваю я главного, который уже закатил глаза. «Эй, еще рано умирать». «Ну, где?» Я рычу и непроизвольно перехожу в свою демоническую ипостась. Черты моего лица и тела колеблются, но я сдерживаюсь, потому что так нас быстро найдут раи. Тем более тени, судя по всему, уже наполовину разобрались с другими фанатиками. У раи появится время, чтобы обратить внимание на кое-что другое. «Господин повелитель, мы счастливы!» Главный шептал эти слова как молитву. «Вас уже ожидают в императорском дворце! Вас ждут!» Непроизвольно я сжал пальцы, и труп главного упал к моим ногам. Не рассчитал. Да и что он такой хлипкий оказался? И это главный фанатик? Как они с демоном хотели совладать? Нет, они были лишь овцами, которых вели, и являлись лишь жертвой, необходимой для моего призыва. А в том, что их предводителю нужен был я не сомневался. То сообщение было адресовано мне, в этом не было сомнений. Я перевел хмурый взгляд на овечек, и приговор им был дан сразу же. Они все умрут. Гниль нужно вырезать подчистую, и сделаю я это прямо сейчас. Зажигаю на руке огонь и посылаю его вперед, создавая легкое торнадо, огненное. Из мелкого огонька получается огромное пламя, которое закручивается и начинает поглощать всех, кто попадается ему на пути. Некоторые фанатики пытаются сбежать, когда слышат первые мольбы о помощи тех, кто умирал в демоническом огне. Я даже не стал использовать печать 4-го уровня, чтобы достать меч. Эти люди были его недостойны. Да и разобраться с ними нужно быстрее. «Идем». По привычке я позвал Дона, который обычно участвовал в таких битвах, но вспомнил, что секретарь сейчас на пути мести. У каждого из нас сегодня свое веселье. От этого даже становилось радостно на душе. Добрый ли я? Нет, я само зло. И никаких угрызений совести я не испытывал, когда убивал тех, кто посмел меня даже в мыслях призвать. Да и очищение этого города можно считать услугой, перед которой раи должны целовать мне ноги. Никто больше не посмеет напасть на мою пекарню и причинить вред моим жителям. Никто. Поиграли и хватит. Со спокойной душой я перемещаюсь на поверхность и прогулочным шагом в тени иду в сторону императорского дворца. Теперь я понимал, почему всевидящее око не сразу нащупало предводителя черных. Императорский дворец возвышался над городом, и его защита была мощной. Не для меня, но для ока это заняло время. Сейчас же, по мере продвижения, я чувствовал, что демон был в самом центре империи. Так себе защита получается. Проверил тени. Они почти закончили. Осталось четверть от черных. И раи уже спешили в то место, из которого я ушел. Отряд Антона торопился. Очень торопился. Но, увы, ничего они там не найдут. Лишь пыль, которая осталась от тысячи фанатиков. Связался с Пряней. Он сказал, что больше их никто не тревожил. Сейчас пряничный король сидел рядом с дамами. Они что-то обсуждали, совсем не догадываясь, какая бойня происходила в городе. Вот же все удивятся в пекарне, когда завтра мы вместе послушаем новости. А главное — сделать вид, что я тут ни при чем. Хотя только один человек в это поверит. Настя, у которой была самая светлая душа из нас. А вот Элеонора и Сора точно догадаются, кто стоит за массовой резнёй фанатиков, за которыми безуспешно гонялась Раи. Город был в огне. И когда я обернулся к нему на ступенях императорского дворца, капелька ностальгии мелькнула у меня в душе. Но появилась она так же быстро, как и пропала. Когда-нибудь я вернусь в ад к такому же пейзажу. Ну а сейчас сделаем так, чтобы никто больше не мешал моему отпуску. Демоническая магия чувствовалась все сильнее, когда я проник во дворец сквозь великолепную защиту людей. Над ней трудились маги, минимум восьмого круга. И такая защита стояла уже столетия. Но что такой срок мог сделать против меня? Лишь однажды я видел защиту, что не пропустила меня. Мы поспорили с одним из генералов армии демонов, что он не создаст барьер, который сможет сдержать меня. Я пообещал отдать одну ценную душу из моей коллекции, если у генерала это получится. У него вышло. Ни разу я не жалел о том, что отдал ту душу. А генерал рассказывал эту историю лет 300 точно. Мол, что он смог создать нечто такое, что и повелителю недоступно. Жаль его сейчас расстраивать, но спустя пару недель я уже мог сломать ее. Но не сказал ни слова про это. Нельзя расстраивать своих подчиненных лишний раз. Или же я просто забыл про это, занявшись новым рецептом. Уже и не вспомню. Кстати, магия демона, что скрывался во дворце, была довольно сильной, и находилась она в спальном крыле императорской семьи. Дворец мне понравился. Теперь я понял, как жила Настя. Если она когда-нибудь захочет вернуться сюда, то я с радостью ей помогу. Но сначала я должен убедиться, что она будет в безопасности. А то, учитывая, что сейчас здесь был демон, защита этого места была так себе. Ну все, хватит любоваться окружающей обстановкой. Пора узнать, кто такой смелый и решил, что может вызвать меня. Ха, я даже не удивлен, что спальня принадлежала Насте. Совпадение? Не думаю. Да и в этой комнате никто не жил с момента пропажи принцессы. На кровати меня уже ждали. Взгляд скользнул прямо на большую грудь, которая была обтянута черным кожаным корсетом. Узкая талия всегда привлекала меня тем, что я мог обхватить ее ладонями. Пышные бедра приковали взгляд всех демонов ада. Ярко-красные волосы разметались вокруг тела. Ядовито-зеленые глаза смотрели с насмешкой, и я заскрежетал зубами от ее взгляда. Как только не догадался, это же в ее стиле. «Скучал, милый?» Она томно облизала свои губы и соблазнительно провела рукой по бедру. «Ты не торопился, я смотрю». «Дриэра», — скривился я, как от зубной боли. «А ты ждал кого-то другого? Ну же, милый, не разочаровывай меня. Я же оставила так много подсказок, что ты должен был понять, что это я. Я и не думала изначально, что ты был тут». Задумчиво говорила Каскадриера, одна из прекраснейших демониц в аду. «Хотела тебя вызвать, где бы ты ни был, А ты здесь и даже ни разу меня не искал. Я думала, ты отправился на мои поиски. Я не реагировал на ее слова, и это не понравилось ее охранникам. Верные псы Дриэры вышли из тени и угрожающе зарычали. Бывшая не успела ничего им сказать, как их головы покатились по дорогому ковру спальни принцессы. Та цокнула языком. «Зря ты так», — надула Дриэра губы. «А ведь они последовали за мной из ада. Тебе не жалко своих подданных?» Я молчал и улыбался, и это злило демоницу только сильнее. Косика Дриэра всегда имела злобный характер. И Диана была права в одном, что лучше не попадаться ей на глаза, если хочешь остаться живым. Дриэра любила игры, и ее игры всегда выходили на какой-то извращенный уровень. Кто бы мог подумать, что она находилась в этом мире? А ведь я видел похожую на нее девушку во Владимире. Значит, это была она. Дриэра появилась в аду неожиданно и пришла туда по собственной воле, отказавшись от небес. Мотивов своих не рассказывала никогда. Ходило множество слухов о ее родителях. Перед сильными она лишь мило улыбалась, а слабых убивала, чтобы они не судачили. Единственное ее желание было жить в преисподней, и демонам пришлось согласиться. Как я уже сказал, слабые просто не могли ей возражать. Ведь мало кто мог соперничать с ней по силе. Она даже побеждала моих генералов и уступала в силе лишь мне и Люцию. И да, Дриэра всегда была импульсивной, и, видимо, ее нахождение в человеческом мире было одним из последних быстрых решений. То, что она смогла создать гигантский орден фанатиков за такое короткое время, не удивляло. Впрочем, и интереса к ее поступку не появилось. Но Косика Дриэра ждала и начинала злиться. Пространство рябило. Скоро Дриэра могла взорваться без моего ответа. А я бы не хотел уничтожать спальню Насти. «Что ты здесь забыла?» — спросил я холодно. Злость колыхнулась во мне. Дриэра на мгновение запнулась, прежде чем ответить. Она знала, что в гневе я был намного страшнее, чем она. И только это могло ее напугать. «Я...» Она начала бегать глазами. Игра закончилась. Дриэра поняла это, как никто другой. «Я просто хотела привлечь твое внимание. Ты же совсем не уделял мне времени раньше. И я подумала, что так я покажу тебе, кого ты потерял. Я ведь всегда была рядом, всегда. А тебя интересовала лишь чертова выпечка, чтоб Дагон горел в муках. Я пришла сюда ради тебя, чтобы мы снова были вместе. Мы можем завоевать весь мир, и люди будут ждать любого благодарного взгляда с нашей стороны. Твоя мама говорила, что это легко». Я слушал бред сумасшедшей и не мог понять, действительно ли она верила в то, что говорила. Потому что для меня это было похоже на бредни пьяного брата или же наставника. Да даже в Цере было больше благоразумия, чем в ней. «Ты больная?» — спросил я отстраненно и посмотрел на когти, которые все-таки вырвались. «Да уж, теперь еще и человеческий облик возвращать. Досадно». «Я на отдыхе, Дриэра. Можешь спросить у брата». Демоница задрожала. «Ах, точно! Ты же его боишься. Ну или терпеть не можешь». «Это не так!» — выкрикнула она, но тут же замолчала, когда я в мгновение ока оказался перед ней и сорвал с кровати Насти. Схватив демоницу за плечо, я поднял ее над полом и на вытянутой руке с усмешкой смотрел в глаза, полные страха. Почему она думала, что я потеку лишь от одного взгляда на нее? Неужели Дриэра была так самонадеяна? Хотя, если бы не ее выходки с черными, то я бы не был так жесток. А так нужно поставить ее на место. «Если ты не хочешь окончательно пройти через всепоглощающие врата», только сказал это, как Дриэра побледнела. «Страшно. И почему же ты боишься? Ты ведь была такой смелой. Не хочешь быть уничтоженной из реальностей, без возможности на перерождение?» «Нет», — послушно ответила демоница. «Не хочу. Прости меня, Фер. Я не хочу. Я пошутила. Ты же помнишь мои шутки?» «Помню», — без эмоций сказал я, возвращаясь моментально к тому Феру, который только попал в этот мир. «Так что сиди тихо, моя дорогая. Сиди тихо и помни, что если что-то подобное еще раз помешает моему отпуску, то я найду тебя. Наслаждайся жизнью. Веди себя тише воды, ниже травы. Нравится играть с людьми? Так пусть они поклоняются тебе. Но никто не должен знать об этом. Никто. Даже я. Или вали в ад!» «Я поняла! Поняла, Фер, прости!» Она несмело улыбнулась, когда поняла, что ее пронесло. «Но можно я буду тебя навещать? Я прошу лишь этого!» Я задумался. Это, конечно, другое дело, но ладно. Не хотел я ее убивать. Все же нас многое связывало. Но еще одну такую выходку я не потерплю. «Лишь с одним условием», — холодно сказал я. «Все что угодно для тебя, дорогой!» Радостно пропищала она, становясь слишком покладистой. «Без дорогой», — сказал я и скривился. «Значит так, слушай меня.